Глава первая. «Приезжай», — коротко сказал Дмитрий Александрович. Они не виделись с того момента, как Сажин вышел на свободу. Их встреча была короткой. Сажин ждал в московском аэропорту жену и сына, которые должны были прилететь из Италии. Так получилось, что Алексей в том же аэропорту провожал Сашу, которая на недельку улетала с дочкой в Крым. Леонидов поехать с ними не мог из-за спецзадания, которое выполнил. Жена давно уже поняла, что расспрашивать Алексея бесполезно. Еще в конце зимы он замкнулся в себе. Поставив на багажную ленту объемный чемодан, зачем только женщин берут с собой на юг столько тряпок, Леонидов неловко обнял дочку, которая ростом была с него, и чмокнул в щеку Сашу. «Ну, я пошел. Иди», — кивнула жена. «Тебя ведь ждут?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Алексей. О назначенной в аэропорту встрече с Сажиным он никому не говорил. «По глазам вижу. Ты можешь скрыть правду от кого угодно, но только не от меня». Грустно улыбнулась жена. Алексей с досадой подумал, что семейный человек потерян для дела. Жена, с которой он прожил много лет и вырастил двоих детей, все понимала без слов. Но тут же его мысли переключились на Сажина. У того ситуация еще хуже. Дмитрий Александрович вот уже много лет влюблен в свою жену, как какой-нибудь мальчишка, нежно и страстно. И как он теперь поступит? Или все перегорело за эти годы? Сажин ждал его в кафе, с усмешкой встал и протянул руку. «Привет, невыездной!» «Взаимно. Тебя ведь тоже теперь закрыли? Или договорился?» Алексей внимательно посмотрел Сажину в глаза. «Да, изменился. По-прежнему мужик что надо. Не больно постарел, но заматерел. Не вширь раздался, а именно заматерел. Плечи прямо необъятные, особенно в белой футболке. На глаза почти черные, словно в них запеклась кровь. И шрам на лице, раньше его не было. Рассеченная бровь. Он опять носит белое», — невольно напрягся Алексей. На Сажине была простая белая футболка, без рисунка и белые же штаны. Не спортивные, но и не парадные. Кроссовки тоже белые. «Садись». Не ответив на его вопрос, Дмитрий Александрович кивнул на пластиковый стул и сел сам. «По понятиям, надо было в ресторан тебя пригласить, отметить. С каких пор ты стал жить по понятиям?» «Не пригласил же», — усмехнулся Сажин. «И охраны, как видишь, у меня нет. Был бы в авторитете, соблюл бы антураж». «Жену, значит, провожаешь». Его взгляд уперся в Алексея. «Оружие не носишь? Молоток», — невольно вспомнил он. Сажин по-прежнему морально давил. Зачем ему охрана? Но с ним явно что-то случилось. Он теперь был другой. «А ты встречаешь?» — попытался пошутить Алексей. «Да, давно не виделись», — небрежно сказал Сажин. «Как у вас? Нормально. Что собираешься делать?» «Жить», — пожал могучими плечами Дмитрий Александрович. «Это все общие слова», — поморщился Алексей. «А ты мне кто, чтобы я с тобой откровенничал?» «Я думал, что мы друзья». «Ошибся, Дмитрий Александрович». «Слишком мало времени прошло», — нахмурился Сажин. «С какого момента?» «Как ты сел или после того, как вышел?» «Не обижайся, Леха», — улыбнулся вдруг Сажин. «Планы большие. Ты ведь знаешь, что я потерял фирму». «В курсе», — кивнул Алексей. «Меня обложили красными флажками. Бизнес потерян. Невыездной, избираться никуда не могу. Ограничения в гражданских правах. С моей статьей я кругом закрыт. Даша считает, что это она во всем виновата. У нас ненормально, а хуже некуда. Я сейчас на разрыв, понимаешь? Либо мне на коленях просить помилования, после чего уехать вместе с женой за границу навсегда и посвятить свою жизнь ей и сыну. Алиса уже взрослая, она замужем, а Леня настоящий мужик. Он о своей семье заботится. Либо я даю бой». «А есть варианты?» — осторожно спросил Алексей. «Какой бой ты можешь дать?» «В жизни всегда есть место подвигу», — усмехнулся Сажин. «Но тогда ты теряешь жену». А я ее еще не нашел. Сажен прислушался. Давали объявление по громкой связи. Самолет, на котором летела из Неаполя Дарья Витальевна с маленьким Сашей, заходил на посадку. «Если тебе нужен будет переговорщик, обращайся», — сказал Алексей, поняв, что времени у него не остается. «Я могу организовать твой отъезд за границу». «За деньги или как?» Алексей резко встал и пнул ногой стул. «Я всегда жалел, Дмитрий Александрович, что мы с тобой в разных весовых категориях», — зло сказал он. «Я бы тебя с удовольствием вмазал». Сажен тоже встал. Он был на голову выше и гораздо мощнее. Миролюбиво сказал. «Не обижайся, мне еще долго разбираться, кто друг, а кто враг. За то, что помощь предложил, спасибо, я это запомню. Ты тоже обращайся, если что. Деньги у меня по-прежнему есть, много. И кое-что еще», — сказал он загадочно. «За границу я и без тебя могу рвануть, но я еще повоюю». «Ты когда это решил?» «Вот посмотрел на тебя и решил. За Дашку и сына, если что случится, ты отвечаешь». Из аэропорта Леонидов ушел не сразу. Он больше никуда не спешил. Изменить ничего нельзя, можно только приспособиться к сложившимся обстоятельствам. Он давно уже не видел Дарью Витальевну и никогда не видел Сашу, сына Дмитрия Сажина. Алексею было любопытно, какой он, на кого похож. Поэтому и задержался в аэропорту. Воссоединившуюся семью Сажиных Леонидов увидел, когда они встретились у выхода из багажной зоны. Сажин тут же подхватил на руки Сашку. Мальчик был похож на ангелочка. Белокурый, хрупкий, маленького роста даже для своих лет. Дмитрий Александрович смотрел на него с удивлением, не сказать с недоумением. «Как такое могло родиться у меня?» А на жену вообще не смотрел. Дарья Витальевна за эти годы изменилась мало, разве что больше нервничала, то и дело поправляя светлую прядь волос на виске. Алексей увидел, как она тронула мужа за плечо и по губам прочитал. «Дима». Словно она хотела напомнить. «Я здесь». Сажен одной рукой прижал к груди мальчика, а другой обнял, наконец, жену. Они поцеловались. И Леонидов понял, какой выбор сделает Сажен. Он не был похож на счастливого мужа и отца. Скорее, на человека, которому есть что терять, и свое сокровище Дмитрий Александрович собирается понадежнее запрятать, чтобы никто не догадался. А потом... Алексей с грустью думал о том, что случится потом. Он всегда преклонялся перед мужеством и воинскими доблестями Робин Гуда, но не верил в его благородство. Все равно Робин Гуд — разбойник, и своим геройством он нарушает закон. Значит, ему будет противостоять гигантская машина правосудия. Армия на маленький отряд. Лучше бы Сажен уехал за границу. Ближе к вечеру Алексей выдвинулся в элитный коттеджный поселок по Новорижскому шоссе, где жил теперь Сажен. Московские хоромы бывший бизнесмен отдал Дымовым, чтобы Алиса Дмитриевна без проблем добиралась до работы. Сам же Сажен ушел в свободное плавание. Чем именно он теперь занимается, Леонидову и предстояло сегодня узнать. На выезде с МКАД, как всегда, была большая пробка. Алексей полз на Риге, зажатый со всех сторон другими машинами, и думал, как быть. Ввязываться в эту войну ему не хотелось, потому что это персональная война Дмитрия Сажина, который посчитал себя обиженным. Его обида, с одной стороны, справедлива, а с другой — нет. Ему предложили хорошие деньги, отступное, и освободили досрочно. О большем с такой, как у него, статьей УК можно только мечтать. Но Сажин — лидер с принципами. Со своей собственной саженской этикой. Спорной, но заслуживающей уважения, типа мужик я или нет. Бизнес отжали нагло, а он в этот бизнес душу вложил. Надо ответить достойно. «Что такое буза?» — гадал Алексей, подъезжая к коттеджному поселку, адрес которого ему назвал Дмитрий Александрович, чтобы забить в навигатор. И какую работу предложит мне Сажен? Поселок оказался из одного дома. Алексей тут же напрягся. Нынешняя резиденция Дмитрия Александровича Сажина была буквально в чистом поле. На огромном участке минимум с гектар. Никаких соседей, зато забор, как вокруг какой-нибудь крепости, которая готовится выдержать длительную осаду. Солидный, местами кирпичный, а если из профнастила, то поверху колючая проволока и видеокамеры. С глухими воротами, на въезде шлагбаум и проходная с зарешетченным окном. Дом, к которому Леонидова допустили после тщательной проверки дюжей охранники, связавшись предварительно по рации с хозяином, оказался похож на казарму. Новодел, участок вокруг неухоженный, создавалось ощущение, что уют и покой здесь никому не интересны. Все люди, которых встретил на пути к заветной двери Алексей, были в камуфляже. Крепкие мужики, похожие на спецназ. На безлычек и каких-нибудь других опознавательных знаков. «Совсем, похоже, спятил», — сердито подумал Алексей о Сажине. «Бойцов набрал, гладиаторов». Но в холле он встретил приятную женщину лет 50 в белом фартуке, вышитом крестиком. Судя по всему, повариху. Потом еще одну помоложе. Все-таки не казарма, а жилой дом. Он был огромен. 3 этажа, к тому же в холле, на первом Леонидов увидел лифт. А когда вошел в него, то на панели отметил 4 кнопки. Был подвальный этаж, минус 1. Провожал Леонидова накачанный парнишка, тоже в камуфляже. На 3-м этаже, судя по всему, находились личные апартаменты Дмитрия Сажина. Спальня, рабочий кабинет, небольшая гостиная, где как раз таких гостей принимать не планировалось. Только для членов семьи и близких друзей хозяина. Сажин сидел в кабинете за рабочим столом. Как и прежде, весь в белом. Тенниска, бриджи, кроссовки, белоснежные носки. Увидев Алексея, он закрыл ноутбук, рассмеялся и встал. «Здорово, Бузатер! Вот уж не думал, что ты бабник!» «Бузатер — это ты!» — сердито ответил Алексей, пожимая Сажину руку. «Откуда такое название? Буза?» «А чем плохо? Смачно и со смыслом. Садись!» Они сели. Сажин все еще улыбался, разглядывая Алексея. Он не выдержал. «Чего улыбишься?» «Я, в общем-то, ждал, что тебя из органов выпрут, но чтобы так? Сексуальный скандал. Жена как на это отреагировала? Тебе есть куда съехать? А то, милости прошу, дом большой, и для тебя комнатушка найдется». «Я был в ту ночь дома», — еще больше разозлился Алексей. «У меня алиби. Никто меня не выгнал, так что спасибо, но мне есть где жить. Насчет баб — это к тебе. Ты у нас, о боже, какой мужчина. А я просто оказался не в той компании». «Тебя ведь оправдали», — Сажин стал серьезен. «Ты ценный кадр, я знаю, как ты работаешь. С душой и даже с огоньком. И что взяток не беру, тоже знаешь». «А у вас теперь без этого никак?» — прищурился Дмитрий Александрович. «Я просто устал, Дима», — сказал он. Кажется, Алексей впервые назвал Сажина просто по имени. «Все катится, черт знает куда. Повсюду сплошной непрофессионализм. Приходят наглые мальчишки из хороших семей с запрограммированной успешной карьерой, которую им должен обеспечить ты. Ладно бы они никуда не лезли, но ведь лезут, руководят. А я давно уже вышел из того возраста, чтобы мной руководили». «А чего хочешь от меня?» «Работы в твоей организации, если это, конечно, не криминал. И то не я, жена моя хочет, чтобы я работал. Им, бабам, так спокойнее. Мужик при деле, значит, не бухает, налево не ходит, политика не ошибо увлекается. Меньше орёт, больше спит». «А если криминал?» — внимательно посмотрел на него Сажин. «Так твоя буза — это банда, ОПГ. А ты часом не разведчик. Я посчитал, что мы друзья. Ладно, не обижайся, мы не банда. Общественная организация. Все уставные документы в порядке, есть правление. Я президент Бузы. Леня в правлении, твой зять. Председатель правления. По совместительству отвечает за безопасность, но ты все увидишь на месте. Здесь ведь не офис. А что? Я тут живу, улыбнулся Сажин. Офис в Москве, в спортивном клубе 3С. Помещение принадлежит общественной организации Буза. Мы ведь имеем право владеть недвижимостью, согласно уставу. Ты, Леха, прав, ты мне нужен. Нужны твои мозги, а главное, твой талант сыщика. Приезжай ко мне завтра в офис, это и будет твой первый рабочий день. А в чем конкретно будет заключаться моя задача? Осторожно спросил он. Конкретнее не бывает, заверил Сажин. Психологический этюд, как ты любишь, он же черный ящик. А еще поконкретнее. Завтра, Сажин встал. Мы с тобой еще за мою свободу не пили. Ведь это благодаря тебе я получил по минимуму. Твои показания меня вытащили. Условно меня осудить не могли, но на полную катушку не раскрутили. Ты потерял фирму? Я бы ее и так потерял. Ты же видишь, что происходит. Идем на кухню, там накроют. Кухней Сажин назвал уютную гостиную, ничем не напоминающую казарму. Такое ощущение, что ее приляпали к дому из другого проекта, где предусмотрены зеленые газоны, гамаки в тени берез и клумбы с розами. Мещанский уют отставного бизнесмена, утренний бег трусцой, овсянка на завтрак, и нет как окно в мир и самоутешение, какой же я умный, что меня все это больше не касается. Алексей сразу понял, что в апартаментах на третьем этаже останавливается Дарья Витальевна, когда приезжает в Москву. И осторожно спросил. «А где жена?» «Дома», — коротко ответил Сажин. «Что ж, она всегда мечтала жить в Италии». Тему тут же закрыли по напряженному лицу Сажина. Алексей видел, что говорить о жене ему неприятно. Видимо, Дарья Витальевна не разделяла идею мужа отомстить за отжатый бизнес. Закуска была отменной. Все ж таки Сажин всегда ждал жену в гости и на поваре не экономил. Рулетики из малосоленой семги, икра на льду, домашние соленья из горячих закусок грибной жульен. Пили, само собой, водку. «Я Грише скажу, он тебя отвезет, так что пей, не тушуйся», — сказал Сажин. «Тебя ведь теперь корочки не прикрывают». «Я и раньше не злоупотреблял. А Гриша — это твой шофер?» «Гриша — это Гриша. Мой подопечный, если хочешь. Занятный парень, бузатер, как и все мы, член общественной организации «Буза», — усмехнулся Сажин. «Ну что, выпьем?» Алексей видел, что Сажин ему хочет что-то сказать, но медлит. Сомневается, что ли? А начать этот разговор надо, иначе продолжения не будет. Нет доверия, нет совместной работы. «Рассказывай, чем занимаешься?» — нажал он. «Общественная организация — понятие широкое, поле деятельности необъятное, от спорта до благотворительности, да и статус при желании промежуточный. От общественной организации до политической партии один шаг». «Если бы», — усмехнулся Сажин. «Шагов гораздо больше, Леха. К тому же я не могу возглавить партию. Политика для меня теперь закрыта. Лет на 8, пока судимость не снимут. За эти годы многое может измениться. Наверное, надо начать издалека. Насколько хорошо ты разбираешься в экономике?» «Совсем не разбираюсь. Я мент. Но хоть новости читаешь?» «Все мужики читают. Даже те, которые бухают с утра до ночи. Повод-то нужен, пар выпустить. Мол, жизнь полное дерьмо, потому что вокруг сплошная коррупция и воровство. Страну окружили враги, в Африке дети глотают, как тут не пить? А мне по работе положено было интересоваться политикой. Нельзя раскрыть преступление, не видя полную картину мира. Но на бирже я не играю, курс акций меня мало интересует, равно как и инвестиции». «Усёк, чайник, который не умеет мыслить между строк. Каковых большинство?» «Значит, объясню с нуля на доступном языке. Все чайники активно интересуются курсом валюты и ценой на нефть. Есть такое?» «Надо же знать, когда брать ипотеку, а когда бежать в автосалон за новой машиной». «Пусть так. Долгие годы курс доллара напрямую зависел от цены на жидкое золото. Нефть росла, доллар падал. Нефть падала, курс рос. Все было предсказуемо. Но в последнее время все изменилось. Нефть сама по себе, курс доллара сам по себе. Никакой видимой привязки. Чем ты это объясняешь? Государство вмешалось. Курс регулирует Центробанк. А мы что, за последние несколько лет стали делать гаджеты, которые у каждого пользователя в кармане? Разработали программное обеспечение, на котором работают все компьютеры в мире, или собираем автомобили на экспорт в немыслимом количестве? Завалили продуктами сельского хозяйства Европы, снимаем фильмы, которые бьют кассовые рекорды в Америке, стали законодателями мировой моды. Где бурный подъем экономики? Мы разве больше не бензоколонка возле супермаркета, на которой заправляются китайские фуры? «Да, не похоже, что в стране экономический подъем», — вздохнул Алексей. «Напротив, хуже стало». «Тогда что происходит?» «Сажа, ну откуда мне знать?» «Законы рынка, Лёша, больше не работают. Курс валюты определяет не экономика, а политика. На простых людей давно наплевать, мерзнут они или им денег на бензин перестало хватать». Все делается в интересах элиты. Плановую экономику прикрыли, развалив Советский Союз. И на его развалинах попытались построить капитализм, а в итоге у нас теперь ни то, ни другое. Тупик. До рынка не дотянули, а планировать разучились. Так, чтобы это были реальные планы, а не прожекторство. План ради плана, под который дадут деньги, которые потом будут распилены. Банки не исполняют свою основную функцию. Накопление временно свободных денежных средств и использование их в качестве капитала путем выдачи суд. Занимаются кто чем. Дерут комиссию за обслуживание банковских карт, за денежные переводы, СМС-оповещения, да за все берут деньги и немаленькие. Потому что бизнес больше не заинтересован в развитии производства. Нет социальных гарантий собственникам. Закон их больше не защищает. Коммерческие банки поставлены в такие условия, что им не с чего жить, и они сплошь и рядом банкротятся. А государственные банки переключились на рейдерский залоговый захват. Сажен тяжело вздохнул. Элита разбухла, Лёша, детки выросли, семьи стали больше, в то время как бюджет меньше. Опять-таки из-за развала всего, что только можно было развалить. Денег в кормушку капает все меньше. Вот скажи, в твоей нефтяной скважине иссякло то, с чего ты живешь. Капает помаленьку, но ты ведь привык жить на широкую ногу. Что ты будешь делать? Прижмешься или... Буду бурить новую скважину. Пусть и там не густо, но две лучше, чем одна. А три лучше двух. Правильно мыслишь, рассмеялся Сажен. 90-е, о которых так любят сейчас говорить и вспоминать их недобрым словом, давно уже вернулись. Только автоматные очереди слышны не на улицах, как тогда, а на судебных заседаниях, образно говоря. Это и страшно. Зачем убивать, когда можно законно отжать бизнес? И никто не назовет тебя палачом, бандитом, отморозком. Никто из простых смертных даже не заметит, что мир изменился. Подумаешь, другой собственник. Враги обозначены, у них яхты, дворцы, крутые тачки, отвязные детки. Новых персонажей давно уже не появляется, старые все стали именами нарицательными. Все знают, кого ненавидеть. Меж тем тихой сапой идет наглый передел собственности. Такой же, как в 90-х. Судебный беспредел. Банды — это преступные сообщества банкиров, топ-менеджеров, арбитражных управляющих и представителей силовых структур. «Сажен, не зарывайся», — поморщился Алексей. «Я говорю то, что есть. Топ-менеджеры ведут компанию к банкротству, правоохранители возбуждают уголовные дела, суды отправляют владельцев бизнеса в СИЗО. Их имущество делится и уходит к аффилированным лицам». Их имена ты никогда не узнаешь, даже когда об этом говорят и пишут. Обтекаемо, аффилированные лица, то бишь имеющие влияние члены семьи. Родственники, не будем говорить кого. Коррупция повсюду, Лёша. Те, кто ничего не создал и не понимает, откуда что берется, нанимают ушлых юристов, договариваются с банкирами, судами, силовиками. Кругом свои. Кланы собственников. Рождается новая олигархия. Моя общественная организация всеми силами противодействует залоговому рейдерству. В нее вступают бизнесмены, которые ищут защиты и не могут найти ее в суде. «И какие у вас методы?» — напряженно спросил Алексей. «У нас есть юридический департамент, а в нем целый отдел, который специализируется на правовой экспертизе финансово-хозяйственной деятельности, специалисты по корпоративному праву. Крутые айтишники, которые работают с базами данных, экономисты, бухгалтера, аудиторы. Ты все увидишь. То есть все законно. Ты как юрист это спрашиваешь или как мой друг?» «Я тоже не дурак и не слепой, и по образованию, да, юрист, бизнес сопротивляется, вы тоже не рыцари в белом», — сказал Алексей и осёкся. «Сажен-то как раз в белом, я образно говорю», — поправил он. «А ты как хотел. Да, сейчас главная задача для бизнеса — не выглядеть привлекательным, незащищенным и безоружным. Для этого к нам в БУЗУ и идут». «За квалифицированным юридическим советом и помощью. Сейчас показать прибыль. Все равно, что выйти на колхозный рынок, полный щипачей с набитым купюрами портмоне, которое торчит из заднего кармана брюк. А вы советуете разделять бизнес, распределять активы, водить за нос налоговую», — сердито сказал Алексей, подумав. «Давай, заливай». «Сажен, я не ребенок, не надо мне рассказывать прописные истины. По-твоему, выходит, что черный нал — это средство борьбы с коррупцией? Деньги, о которых не узнают и которые, следовательно, не отожмут». «Я понимаю, все запуталось, вот именно запуталось, но мы действительно пытаемся защитить бизнес от произвола, потому что больше некому. Допустим, моя задача какая?» «Я тебе скажу об этом завтра, если ты не передумаешь. Разговор будет в офисе, потому что надо не только рассказывать, но и показывать». «Показывать что?» — в упор спросил он. «Не что, а кого. Давай-ка еще выпьем». Алексей нехотя поднял рюмку. Что-то его в бузе напрягало. Но пока не увидишь, не узнаешь. «Как дома? Все в порядке?» Сажен намеренно перевел разговор на личное. «О делах, мол, поговорим завтра». «Живем помаленьку», — пожал плечами Алексей. «Жена в школе, завучем трудится. Сын взрослый, работает, живет отдельно». «А где работает?» «В банке. Он айтишник». «Понятно», — усмехнулся Сажен. «Давай Сережу сюда не приплетать», — сердито сказал Алексей. «Он ничего не знает и ничего не решает». «А как твоя дочь?» «По-прежнему работает в Анда», — равнодушно сказал Сажен. «Разве ее не сняли после того, как он осекся?» «Она больше не гендиректор, но по-прежнему топ-менеджер. Алиса без работы не может. А в Анда не могут обойтись без ее знаний и опыта. Собственник поменялся, но в делах он ничего не смыслит. Алиса хорошо зарабатывает. На что мне Ленька постоянно жалуется. Он, как глава семьи, хочет быть круче жены. А не получается». «А ведь это я посоветовал Леньке приударить за твоей дочкой», — рассмеялся Алексей. «Он, лопух, все не решался. Мол, Алиса Дмитриевна все равно, что статуя свободы. Перед ней можно только благоговеть». «Он так сказал», — удивился Сажен. «Никогда бы не подумал, что мужик с убийственным бэкфистом тушуется перед девчонкой. Лёня мой спарринг-партнёр», — пояснил он. «По-семейному, значит, все решаете». Алексей, слава богу, еще помнил, что бэкфист — это удар правый с разворота, сложнейший в техническом исполнении. Не слабый спарринг у 50-летнего Сажена. «Личную охрану я могу доверить только зятю», — твердо сказал Дмитрий Александрович. «И подписывать документы в мое отсутствие тоже. Поэтому Леня председатель правления, при том, что он ни в финансах, ни в юридических вопросах совсем не разбирается». «Зато Алиса разбирается. Это все равно, что ее подпись стоит в документах». «Именно», — кивнул Сажен. «У Леньки с Алисой все завязалось, когда он ее ко мне в СИЗО возил. На свидание. Они в машине объяснились, представляешь, романтика, блин. А как внук?» «О, внук, что надо!» — расцвел Сажен. «Во дворе бугор, вся ребятня его слушается, даже те, кто намного старше. Жена меня, правда, песочит, кого ты из него растишь? Я ведь с внуком чаще вижусь, чем с сыном. Хотя Даша даже не подозревает, что мы с Дымом Димку на бои таскаем. А он, чертенок азартный, ногами топочет, орет. Хороший боец будет». «Значит, у вас с женой разногласия по поводу воспитания мальчиков. Твой сын всего на год старше твоего внука». «Но они такие разные», — чуть не проговорился Алексей. «Даша живет в каком-то своем мире», — поморщился Сажин. «Она ведь из-за Сашки ко мне так редко приезжает. Там у них Европа, да еще Италия. Много солнца, море плещется, люди улыбаются, сплошной позитив. Мальчишку по музеям таскают, книжки ему на ночь читают, учат манерам», — разозлился Дмитрий Александрович. «А бы и без правил, это, как моя жена говорит, гадость каменный век», — он невольно тронул рассеченную бровь. «Мы гладиаторы, дикари. Даша не хочет знать, что я потому и выжил, что принял эти правила. Вернее, их отсутствие. Иначе меня бы затоптали. И убили там на зоне. Жена может принять только лучшую мою половину. Хотя кто его знает, какая лучше это. Вы еще увидитесь, если ты будешь со мной работать. Она тебе нажалуется. У вас ведь установились доверительные отношения», — хмыкнул Сажин. «Не ревнуешь?» «К кому?» «Не обижайся, но в амурных делах ты мне не соперник. Да и Дашка не такой человек. Если уж она полюбила, то не отречется, даже если под ней разведут костер. Мы долго к этому шли, ты знаешь. Но я победил все ее химеры, неважно какой ценой». «Ладно, поздно уже». Сажин взял со стола бутылку водки, посмотрел через нее на свет, словно проверяя, водка ли. «Выпьем на посошок?» «Давай». Когда они уже стояли в дверях, Сажин вдруг посмотрел на него каким-то другим взглядом, просветленным, и тихо сказал. «У меня нет друзей, кроме тебя». «Так уж вышло. А мне до зарезу сейчас нужно, чтобы рядом был человек, которому я могу доверять. Я знаю, что ты не продашь Лёша, так что ты подумай как следует, но решение прими правильное. Я тебе не деньги предлагаю. Этого говна ты и в другом месте найдешь, сколько тебе надо будет. У тебя есть шанс не отсидеться сейчас в тихой гавани у бабы под юбкой, как другие делают, а творить историю. А для настоящего мужика это главное. Интересные времена наступают. Ты подумай хорошенько и завтра приходи ко мне в офис. Я жду». Именно из-за этих слов Сажина Алексей и решился. «Это будет трудно. Почти невозможно, но он должен хотя бы попробовать, иначе у Сажина не остается ни малейшего шанса. А людей, равных ему по харизме, Алексей встречал редко. А последнее время вообще не встречал».